Глава 8. Красивый камень Яшма. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 5 раз. Был тревожный мамин звонок, но зеленый клин ее успокоил. «А красивый камень Яшма», — сказала Маруся, рассматривая большой кусок, отколовшийся от горы. Камень был розовато-серый, в черных прожилочках. Если внимательно присмотреться, можно было увидеть, что на нем как бы нарисована картина. Маленький уютный домик, окруженный таинственным садом, а по саду гуляет неведомая птица, распушив перья своего похожего на мамин ковер хвоста. «И вся Яшмовая гора из такого камня?» — спросила Варя. «Вся-вся», — подтвердила Маруся. Гора выглядела неприступной, и было совсем неясно, как же проникнуть внутрь. Кругом каменная стена. Они стали обходить гору в поисках входа. Ни двери, ни пещерки, ну прямо ничего такого, что намекало бы на вход. И ни звука, ни голоса. «Аланчик, сейчас случайно не без 5? Ты не видишь, где тут вход в эту гору?» — спросила Маруся. Ответить-то Алан Мелик ответил, но он неожиданно обнаружился в кармане у Вари. Никто не заметил, как он туда попал. А сей опять совсем незаметно исчез. «Нет, не без 5, а 5 минут», — сказал Алан Мелик. Он больше не соизволил произнести ни слова, но до них откуда-то донесся тихий разговор. «Набралось, наконец, накапало. Ох, совсем воды в родничке не осталось. Что ж, ступай, отнеси воду мастерам, заждались, небось. Ну, я же в прошлый раз ходил, а ты спал, так нечестно. Бери ведро и отправляйся, теперь твоя очередь». «Что там, Маруся?» — спросила Варя. «Тсс», — сказала Маруся. «Тут бьет из-под земли малюсенький родничок. Смотри, водяные человечки». Варя наклонилась пониже. «И правда, маленькие и похожие на пузыри на воде, какие бывают после дождя». «Слышишь?» — сказала Маруся. Варя прислушалась. «А раз ты такой, будем считаться», — говорил один из водяных человечков. «Кто выйдет, тот и понесет воду Яшмовым мастерам. Чур я первый считаюсь». «Скачет всадник на коне, на буланном скакуне, королю везет поклон, передаст и выйдет вон». Тебе нести воду, ты и вышел». «Будто уж. Ты неправильно считался, я сам посчитаю». «Сеем рожь, овес, пшеницу, лук, горох и чечевицу, коноплю, гречиху, лен, пусть росток выходит вон». «Ага, что я говорил? Ты вышел, братец Плю, вышел? Отправляйся. В горе заждались чистые серебряные водички. Они же не могут без нее работать, а родничок наш только что не пересох». «Экий ты права», — с укором заметил тот водяной человечек, что был пониже и потоньше. «Да ладно уж». И Маруся с Варей увидали, как он взялся за ручку крошечного ведерочка и двинулся вдоль подножия горы. «Варя, на цыпочках, за мной!» — скомандовала Маруся. И они потихонечку пошли следом. Водяной человечек шел по очень узенькой тропочке. Варе с Марусей пришлось идти за ним гуськом. Тропка пошла вверх. Человечек пошел вверх. Варя и Маруся пошли следом за человечком, вверх. Но тот скоро остановился. «Вечно надо исчезать», — ворчал в кармане Алан Мелик. «У шоссей ты сумел бы проникнуть внутрь». «Тише!» — шикнула на него Маруся. Но тут водяной человечек остановился и начал бормотать своим тихим голоском. «Отомкнись, гора, сегодня как вчера, в вечеру как на заре, в августе, как в сентябре, посредине дня пропусти меня». Камень царапнул о камень, после этого маленький камешек выкатился из стены, человечек просунул руку в образовавшийся глазок, и большой камень поехал куда-то в сторону, открывая вход. Раздумывать было некогда. Маруся и Варя с Алан Меликом в кармане быстро и незаметно скользнули внутрь горы, пока камень-дверь не встал на место. Мамина половина едва успела шепнуть: «Только несерьезные люди!» Здесь против ожидания оказалось светло, точно стены горы пропускали дневной свет, но едва они двинулись вслед за водяным человечком, звук их осторожных шагов эхом отскочил от стен. Даже Марусины плюшевые шаги сделались слышными, так что их невольный проводник тут же обернулся. «Кто вы? Откуда вы?» — зашептал он в ужасе. «Кто вы? Откуда вы?» — зашептал он в ужасе. «Не пугайся», — успокоил его Маруся. «Вы пробирались сюда за мной?» — продолжал человечек. «Если только узнают, что я кого-то привел, меня могут вскипятить. Рыцарь такой вспыльчивый, раз — и вскипятит, прежде чем разберется. И я испарюсь». Человечек чуть не плакал. «Не плачь, не дрожи», — сказала Маруся. «У нас письмо к Яшмовому рыцарю. Мы просто не знали, как нам войти». Водяной человечек немножко успокоился. «Письмо?» — переспросил он. «Ну ладно, идите за мной. Мне надо очень быстро доставить воду Яшмовым мастерам. Оттуда кто-нибудь отнесет ваше письмо к рыцарю. Если только кто-нибудь знает, где он сейчас находится. И если такое письмо у вас на самом деле есть. Рыцарь очень строго наказывает, если врут. Он просто не переносит вранья, так и знайте». «Есть, есть письмо», — заверила его Маруся. «Как бы все-таки не вскипятили», — произнес водяной человечек с сомнением. Он подхватил свое ведерочко и пошел. В горе была лестница. Человечек поднялся на несколько ступенек, которые привели к большой пещере или гроту, где сидело множество гномиков с длинными бородами, и они крошечными инструментами обрабатывали яшму. Чего там только не было в этом гроте. Яшмовые вазы и кувшины, диковинные птицы и рыбы, столики, стулья, табуретки, разные, разукрашенные узорами. «А, это, наконец, ты, Плю!» — сказал тот, у кого была самая длинная борода. «Что, плохо? И серебряный родничок пересыхает?» «Да, времена настают. Спасет ли кто-нибудь когда-нибудь нашу реку? Ох-хо-хо!» Как только гномики увидели, что им принесли воду, они тут же стали черпать из ведра маленькими кружками, а потом протирать водой свои изделия. И от этого на них проступали изумительные красоты рисунки, и все начинало блестеть и сверкать. «Сегодня работа нам особенно удается», — с гордостью заметил Длиннобородый. Вдруг он увидел чужих. «Плю», — сказал он строго, — «кого это ты с собой привел? Кто такие? Ты что, хочешь, чтоб тебя вскипятили?» «Нет, нет, нет!» — завопил водяной человечек. «Не сердись, друг! Я не приводил их! Нет! Они сами пришли!» «Плю!» — сказал Длиннобородый еще строже, но Маруся вмешалась в разговор. «Мы явились сюда, потому что у нас письмо к Яшмовому рыцарю», — сказала Маруся твердо. «Этот маленький не знал, что мы крадемся следом. Он не виноват, не сердитесь на него». «Давай письмо», — шепнула она Варе. Варя достала листок с письменами. «Вот», — сказала Маруся, — «от Кленовой королевы». «Я не смею читать того, что адресовано не мне», — сказал Длиннобородый. «А какая у вас к Яшмовому рыцарю надобность?» — добавил он подозрительно. «Река», — коротко сказала Маруся. Друг вздохнул. «Яшмовый рыцарь никогда не сообщает, где он в данный момент находится. Здесь все обязаны ждать, пока он сам не позовет». «Ты же понимаешь, что ждать некогда», — настаивала Маруся. «А что же сделаешь, если где он сейчас, неизвестно?» «Известно, известно», — сказал Алан Мелик из вареного кармана. «Как?» — чуть не поперхнулся от удивления гномик-друг. «Известно, говорю я», — повторил Алан Мелик. «Запоминайте, не то через 5 минут действительно не будет известно». «Вижу 3 ступени вверх по лестнице. Повернуть за розовую колонну. Каменная дверь. За дверью комната, вся заставленная серыми и розовыми вазами. В этой комнате сидит за яшмовым столом яшмовый рыцарь и что-то пишет». «Так вот, где сегодня наш добрый повелитель», — сказал друг. «Что же, не столько ради вас, сколько ради реки нарушу я запрет. Только я совсем не знаю, кто это, ну, который там, в кармане». «Не который в кармане, а великий волшебник и чудодей Алан Мелик», — донеслось из вареного кармана. «Рискну», — махнул кленовым письмом друг и кинулся вверх по яшмовым ступенькам. «Можешь идти, Плю», — — крикнул он, убегая.